Радыотэатр. Лепшае. Вітаем усіх слухачоў канала «Культура». Шаноўныя, з вамі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянук. Напярэдадні стагоддзя тэатра імя Янкі Купалы і 95-годдзя беларускага радыё мы працягваем слухаць сумесныя творы, што захоўваюцца ў нашых фондах. І сёння, шаноўныя, вашай увазе радыёверсія спектакля «Парфён і Александра» пад аднайменнай п'есе Мікалая Манохіна. Запіс адбыўся на тэатральным фестывалі «Маладзейчанская сакавіца 98». Менавіта на тым форуме пастаноўку народнага артыста Беларусі Валерыя Раеўскага убачылі гледачы па-за межамі Купалаўскага тэатра і сталіцы. Давайце пераносіцца і мы ў тыя часы і на тую пляцоўку. Ролі выконвалі «Парфён» – народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук, «Александра» – актрыса Юліяна Міхневіч. «Да сёмухі ў светкі пеліхвай пажыву, там разам з ёй горад падамся». «Чаго?» «Жыць, працаваць». «Дзе?» «На стройку пойдзем. Там муляры, тынкоўшчыкі патрабуюцца, інтэрнат адразу даюць. Можна на фабрыку ткачыхай. Ды мала куды». «Да, ну ткачыха да добра. А танкоўшыцы яшчэ лепей. Акурат бабы я справу зачерпнуў лапату ў гразі, шлёпнуў сяну, размазаў прыгоды». «А чым жа ж гэта горш за гной, які даводзіцца выграбаць кожны дзень?» «Ну тут твая праўда. І там дзярмо, і тут дзярмо. Толькі з адной розніцай. Там чужое, а тут сваё». «І хопіць глупцам малоць. Кароў дае не гліну мясіць. Знову старшыня хваліў, скаціну любіш. А скаціна не глядзі, што маўчыць, яна лепей чалавека зразумее. Выкладывай, якая дурнота ў галаву заляцела». «Быццам сам не ведаеш». «Замардавалі зусім. Як дзед ды як дзед. Смяюцца ў вочы, а недавно Стёпка архіпіхі з рукамі палез. Мода ў яго дурацкая невыхаванасці. Сок мені гэтак заду і патыліцу шэчу. Ну як ты з дзедам уходзіце на палаці? Я б вывернулася ды па мордзе. А ён заржаў быццам жарабец і падаўся далей». «Ну, на кожны раток не накінеш платок. Там же сволота, что думали? Шура, мы с тобой, а мать, что родня?» «Не треба, дед». «Александра, живи. Мне уже немного засталось. Помру хутка. Кому это все? Растянут люди. Так добро, каб люди, а то ты их и растянут, что... Зараз. З завітку языкамі палабуецца. Ось гаданіну па маёй справе, о, якраз праз два тыдні. І ўсё. Я ўсё адпішу табе. Жыві, пакуль не наскуча, а адзін я і да пакрову не дасягну». «Ой, дзед, рановато паміраць збіраешся. Ну ты паглядзі на сябе, ты ж увесь чырвоны, як Ілья Муравец. Павяжаніцца трэба». «Я сваё аджаніхаўся. Ты на што мне стараю?» «Сапраўды? На што табе старых падбіраць? Маладых вунь колькі. Да за цябе любая 30-гадовая пойдзе. Не пойдзе, пабяжыць». «Хто іх ведае цяперашніх, можа і пойдзе. А пра што я з ёй гаварыць буду? Пра любу? А вось ты, як казалі тыя людзі, не цягні! Бач, як акруглілася. Хлопцы так і пяць вочы. Сама ж казала, лігнуць. І не дзіва. Дзякуй Богу, ёсць на што паглядзець. Ды час ужо. А майго яшчэ не відаць». «Ад вялікіх выбор ні лапцей, ні абор. Он Грышка Герасімучу дагаджае, а ты бракаешся, па-моему, спрытны хлопец». «Ды ну яго, задавака, і строіць сябе. Ты ж разумееш, армію адслужыў, генерал на зіму павазіў і заганарыўся. Паслухаеш, вухі вянуць, быць сам генерал. Ну хай сабе, а мішка мамонехі, чым не жаніх? Дзед, ты ў сваім розуме, ён жа п'яніца, не прасыхае. А жэніцца кіне ён у бацьку, той таксама з маладосці закладваў за каўнер. А жаніўся, дзеці пасыпаліся, а сцепяніўся, стаў добрым гаспадаром. Гэта не мужыкі, дзед. Замуж без кахання лепш як у дзеўках хадзіць. Не, слухай, шовачка, я цябе не панукаю ляцець, канешне. У такой важнай справе спешка не гожа, але ж і цягнуць таксама не выпадае. Жыццё напорыста і хуткабежных. Мая колькі разоў скардзілася, што не паспее тваіх дзедак пажмакаць. Дасць Бог, можа, я паспею. Дзед, я ўсё спытаць хацела. А чаму гэта ў вас сваіх дзяцей не было? Быццам жылі складна і ладна. А табе мая не расказвала? Прысядзь. Да. Тут моя вина. Я перед весельем покупался не до справы. Женились на велик день, а вырашили с ей братом рыбу зловить для веселья. Ну, а весна была ранняя, и холодина, ветер, лодка и перкулилась. Швагер как взлег, так и не устал, и легкие застудил. Ну, а мне простуда, да, в іншее место пошла. Да, лечился долго, мало-помалу прошло, а там моя занемогла. А потом война, голодуха. Так и прошло житё без всякой корысти. Пусто цветом сплыли годы, як вешние воды. Памру хутка, вот еще год, ну от силы два. И готуй домовину, о, а так и турбоваться не доведется, стоит на горыши. Дубовая, я ее под яблоки выкарыстовываю, добра заховывается зимой, коли что, знойдешь. Ой, ты гэта кінь, дед, памру да памру. Чаго табе туды спяшацца? Паспееш яшчэ, наляжышся. Ты ж сам казаў, што ўнукаў дачакацца трэба. Вось і чакай. Не-не, і мне не паласа, шура. І туга. Туга несусветная. Это мая кажыны нож сніцца. Да сябе кліча. Калі што, пахаваеш побач. І мне помніка асобна не трэба. Крыж драўляны і на тым дзякую. Нічога такого ў жыцці не зрабіў, каб помнікам адзначаць. Ну як гэта нічога? Ты ж каваль. А хто хлеб сеяў, раў, касіў, зноў жа ваяваў, медаль маеш. Хэ, хлеб все сеялі. Елі не ўсе, а медаль, шура. Вот табе першы скажу. Чэснае слова, да гэтага часу маўчаў, не помні слова. Медаль выпадкова далі. Я не ваяваў, тут усяго адну гадзіну. Як гэта? А просто, у першы ж атаца сур'ёзна і саданула. Мы ж пацанамі былі. Вось у шпіталі я і з бацькам тваім пазнаёміўся. Ой, раскажыце. Ну мы ж з ім аднагодкі. Не, ён старэйш. Адчаяны мужык быў. Агонь, ну. 4 разы паранены, апошняе раненне яго і даканала. А мы здружыліся ж. Жылі па суседству. Вы на Чарнігаўшыні за Дняпром, а мы таксама за Дняпром, толькі на Гомельшчыне. І на вяселлі былі, і на тваіх хрысцінах, і на пахаванні. Ох, маці ў цябе была. Казачка з Радоля. Ух, краля. Прыгажай мяне. Яна была карцінай толькі, аспівала, на гітары іграла, і трэба ж. На кані яе ў полі навальніца захапіла і маланкай, і яе каня. І вось калі пахавалі, твой бацька і сказаў мне, чуе маё сэрца, кажа, і я хутка Богом цябе прашу, заклінаю, паднімі маю дачку на ногі. Пастаў, кажа, маю лятуху на крыло. Дзед, нашто табе столькі галубоў? Люблю. Люблю голубов. Треба у гэтым годзе на магілы з'ездзіць, бо ўжо 2 гады не былі. Ну, на сёмуху. Будзем жывы-здаровы. Збірайся і праведаем. Так, людзі ёсць людзі. Таму і слушнасць паставіць у хаце глухую капітальную сцяну. Дошкі сухія, габліваныя ёсць, пацяплее крыху займуся. О, тут о, заместа гэтага акна дзверы прарэжу, сенцы прыбудую. І будзе ў цябе свая палавіна. Зусім глухую не трэба. Дзверы можна пакінуць. Абавязкова. Смерці набачыш як. Часцей па начах з'яўляецца. Раптам, барані Божа, як табе пастукаецца. Ну, хто цябе стане тады бараніць? Да. Аднак, як бы гэта табе указаць? Ну, это... Ну, адным словом. Чаго ты спіш галышом? А то як же? Я заўсёды так сплю. То хата. Хата. Дзед, а ты што за мной падглядаеш? Балаболка. Дзіва якое. Я ж цябе наскрозь знаю. Колькі разоў па лазні пару са сваёй забылася? А то даўно было. Я прачнуўся неяк да свету аж. Спаць стаў зусім дрэнна. Выпіў бы сонніку. Да я акрамя водкі на травах ніколі нічога не піў. І у мяне гадзіннік стаў, я падышоў зверыць, а ты ляжыш. Ну, узяў бы і прыкрыў, а нечага разглядаваць. Ты квашню зачыняць навучылася ці паказаць? Не трэба. Вазьмі з дубовой бочкі мукі трыма, каторы прасі, і завтра пірагом на зіму. Прайду сам пытаць. Сюды. Чаго? Хадзі сюды. Зараз. Ой, дякую. Сукенка якраз по мне и фарбы, и фасон. Десятка. Дед! Дед, иди сюда. Дед, дай я тебе поцелую. Святая Богородица, не уже припадок. Подушай. Шур. Шур. Шур. Ну что ж. Ты что же? Шура! Ну. Шурочка. Начнись. А, да что? Мурмится. Пусти нечисто. Сила! Что утворили? Ёлки-палки. Господи, даруй, змілуйся, злітуйся. Даруй нам грех несусветный. И повер мне, Господи, вось табе крыж. Даруй нам грех наш. Я ж подумал, что это у меня припадок подучий, спадшина от батьки. Господи, приди и вселись в душу нашу, и очисти их от усилия страха. И спаси милосердные души наши. Аминь. Дед, тебе голова не болит? Нет. А что? Да так. Ты ж усё про смерть, да про смерть говоришь. А я и правда чуть не поверила, что ты старый пень. А ты ж ещё дуб не распустившийся. Господи, что утворили? Завтра ж? Нет. Чому завтра? Сегодня? Нет. Завтра. Отгораджуся. Дед, а чому ты бороду носишь, га? Так я ж ее 30 годов ношу. Дед, а ты бабе свою здраджував? Не. Я працевал шмат, и праца моя спотреблялася. Не познал я другой от жены. Як дав ли слово, так и выконал. Я заховывал чистеню телесную. Ой, дед, не увильвай, отказывай. Я и отказываю, к вас твоему питанию не было. Ой, дед. Ой, Шурка. Ой, дед. Не устоял. Так кровь заиграла. Такая жаркая лихота накатила, но просто спасу нема. Я ж николи у жильцы ничего такого не отчувал. Что это? Господи! Шура. А что, коли? Что? Ну, это. Небось, внуков чекаешь. Вот я тебе и спою припевку. А где ты, любый мой, вот тебе на вуха, колыхал ты меня, Ну, ну, дзе ж? Дзе ж цябе носіць, а? Ах ты! Астыло ўсё. Мые рукі. Што здарылася? А? Або знаў дзесьці хтосьці штосьці? Садзіся іх. Расказвай. Дзякуй. Накарміў ужо. Так накарміў, што сытая да веку буду. Зараз у цябе, баюся, весь смак і апетыт прападзе. Ну? Цяжарная я. Што? Грошы давай, к маланні пайду. Праўда? Праўдзе не бывае. О, Господи. Ой, Господи. Ты што? Звар'яцеў з перапугу. Грошы давай шмат. К Малані пайду, Маланя многім бабам дапамагла і мне дапаможа. Да Маланя нельга. Язык трымаць не ўмее. Цвярозай куды не ішла, чарку другую возьме. Всё пра ўсё раскажа. Вось маці была магіла, та лячыла мяне, дык ніхто ж не ведаў. Лячыла на маю галаву, каб ён цябе цох калена Шура! Лячыла. Нельга так злопыхацельствовать. Што чалавеку дадзена, на якое адпушчана Господам Богам, павінна быць на месцы і служыць справам, пакуль жывы. Гэта дар Божы для вышэйшай ласкі і кахання. Господі, гэта я на сябе грэх браў, а відаць, у маёй нешта не ладзілася. Мне зубы не загаворывай. Грошы давай, у горад паеду. У горад таксама нельга. Даведаюцца, судзіць пачнуць. А ты ўсё роўна ў Чарнігаве недзе дальняя цётка жыве, к ёй падамся. Шура, грошы я дам. Я ўсё аддам, і гаспадарка твая заўтра ж пайду і ўсё адпішу на цябе. Толькі, дзіця, не губі. Хрыстом Богам малю. Заклінаю, не губі. А што ж ты мне прапануеш? Ражаць? Ты... А каму я тады трэба буду з дзіцем? Хто мені возьме? Хіба што ты? А пачакай! А можа, ты і сапраўды вырашыў мене замуж прасватаць за сябе? Што маўчыш? Знаўдзім жаніха. Ты цяпер багатая невеста. Ты што ж, спадзяешся, каб мяне замуж за багацця ўзялі? А як жа каханне? Прызнаю, што ў цябе 50 тысяч адбою не будзе. У цябе ёсць 50 тысяч. А чо ты здзіўляешся? Я ж каваль. Мае рукі хіба што ў сне адпачывалі. Што ж ты, маючы такія грошы, а такі неахайны. З гэтага часу нічога цяжкага ані ў рукі. На работу больш не хадзі. Як гэта? Не хадзі і ўсё. Спачатку хвор, якую прыдумай, а пасля што ўжо там утойваць. Дзед, ты цяміш, што ты гаворыш. А хто ж маіх кароў даіць будзе? Нічога знойду чалавек і сядзі дома, гаспадарнічы ў двары, спраў па горла. Я трошки почекаю і до старшині сам пайду. Такое довго не скриєш. Ой, мамочки родные, що ж гэта буде? Мене ж смехом змарнують. Нічого, Шурка, я тебе у крыўду не дам. Не бойся і не хвалюйся. Тобі тепер хвалюватися нельга. Не можна. Нічого, все обійдеться. нуля у Брэсце, в Родні і Магілёве ад нуля да мінус 2 градусу. Вас, баб, не зрозумієш. Ну, що? Як аудиенція? Поговорили. Ну, дід, не тягни же, що у тебе за привичка така мямлити? Ну, заходжу. А у його тонька продавщиця сидить, плаче. Передали справу в суд, засудить бабу. Ти Бог з ёй, з той сонькой. Ти скажи, що я отказав тобі сам, що я на тебе питав. Ну, спочатку я спочав здалек. Як життя молодое. Да. А пасля й каже, що я чув, Михайлович, правда гэта? Я кажу, ну, раз чув, значиться правда. Ну, а як же то здарылася? А я кажу, я й сам дзіву даю. Я кажу, а что ж вина? Это ты, значит. Я кажу, молчить. Он кажет, вот это да. А я кажу, и не кажи. Ну а после каже, а я на тебе хоть сказала, кто это удалец молодец? Ну я кажу, сказала. Он кажет, что ж, знаешь их, кто? Так, здається ж, нема таких явных пройдох. Суседів хто? Так тут ми живо приберем до парадку. Позорить нашу вотчину не дозволим ніколи. Знойдем батьков, примучим. Хай женится сукин сын. Хто? А йому прямо в очі. Я. Ось у його так шкілиться і відвісла. Во. А после як понес, зарезал, ему днями выступать в область, речь держать. А мы с тобой, ему выходить, сапсовали всю линию по нравственной части. Яким бы вачима, мовляв, будет глядеть в очи людей с трибуны, ну а я ему и разанул. А вот это мне и гляди, колены все сумленные. Со времени 23-го съезда Коммунистической партии Советского Союза прошло 5 лет. Это были годы напряженного труда нашего народа. Притворяя в жизнь планы, намеченные партией, советские... Айон? Айон? Пропоновал выметаться отсюда. Який, мовляв, ми будемо з тобою приклад подавати подростаючому поколінню. 2 тижні сроку дав і з'їжджай. Куди? У другий район, в другу область. А ти? А я вспомнив його гаротну мати і сказав, сам катися у другий район, в другу область. Ну, пішов. Мамочки родні, що ж це зараз буде? Да нічого, Шура. Все обидеться. Ну, ну, оплакач. Это были годы, когда наша социалистическая экономика сделала новый большой шаг вперед. Значительно увеличился объем промышленного производства, уверенно росло сельское хозяйство, достигнуты новые рубежи в развитии науки и техники во все более широких масштабах, осваивались их Новейшее достижение. Хвала тебе, Господи. Почув мою молитву и дарував все мои погрешения за принятие нечистых блудных решений. Слава тебе, Господу, за великие бесконцы ко мне благохозяяния и всеблагое помысление про меня грешного. Дякую тебе за величайший земный подарунок, за то, что не спаслал мне одразу двух сынов. Початку 80-х годов. У колисці четвертий хлопчик. Росла сім'я. І, здавалося, крепла партія. Дорогі товариші, делегація Комуністичної партії Совєтського Союзу горячо приветствує учасників конференції комуністичних і робочих партій Європи. Мы передаем вам чувство братской дружбы и боевой солидарности 15,5 миллионов советских коммунистов. Мы выражаем также сердечную благодарность товарищам из Социалистической Единой Партии Германии и лично товарищу Хомякеру за проявленную ими заботу за прекрасную организацию нашей конференции. Не ходи по плоти, а ходи по лавце, будешь бить по лавце. Что ведаете доброго, того не забывайте, а чего не ведаете, тому учитесь. А гультайство матка усяму дурному. Правильно. Хворого наведывайте мертвого, идите проводить, так как усе мы смиротны. Стеражитеся, а жонку свою любите, але не давайте ее над собой улады. Ха, так само правильно. Стеражитеся гультайство и пьянство, это губить и душу, и тело. Не спишь? Вздрану трохи, есть и будешь? Не хочу. Ну, хоть сыру съешь. Ты малайчина, сыр отрымался, но просто, знаешь, после его аппетит разгорается, ну просто на диву. А сегодня парторг к себе выкликал. Ну? Сустрел для криницы, и так сердечно, мягко, как бы меж иншим. И говорит, зайдите до меня, Александра Афанасьевна, размова есть? Ну? Пришла. И он спочатку вокал да на вокал про внешнюю, про внутреннюю политику, про экономику. А потом напрямую, чому б вам, Александра Афанасьевна, ну мне значится, не уступить в нашу партию. Ну? Ну что ты заладил, ну да ну. У партию меня запрашают. Ну? Ну, я кажу, что к такому гонору я особлив не рыхтовалася. Что мне это все треба с мужем обмерковать, пораиться. Ну? Ну, вот я и раюся. А почему? Ну, треба мне в эту партию хинуться, або не. А что ты там робить будешь? Ну, что все робит, то и я. А что там все робит? Ну, взять, например, Нюрку. Я на усяго 2 года, як у партию вступила, уже и член сельсовета, и член парткома, и член райкома. А на днях, кажется, члены обкома выдвинуть. А я тебе так скажу, коли баба не в доме, а в обкоме, и она уже небеспечная. И не баба, и во всяким разе не жонка. У тебя, вон, аж 3 члена семьи. На сене в пуне спят, 4-й у колысцы дремля, и 5-й, дякую Богу, еще зайца, фу-фу, справляется со своими обовязками. Так что ж мне уже? И выдвинуться нельга, кроме хаты и коровника. Семья Шурка не таким же малых заняток на земле. Счастье любой бабы у детях. Ну, ну а чем же еще? Соскучила? Ну давай съезди куды. На родину. Чи, мабуть, курорт який. Ой, який ж ты отсталый человек, дед. И я с тобой отстаю с каждым днем. Я уже на балалайце 2 года не играла. Чу-чу-чу, тихо. Тише. Дед, ты хоть раз у кино был? Чому? Был в кино и постановки глядел. Чупаю на память веду. Одни идут, ура, другие идут, ура. Одни идут грабить, другие идут грабить. И куды бедному крестьяне подеться? Доброе кино. Дед, ты як лечишься, ветеран войны? Не, участники мы. А что? Да так, ветеранам, кажут, будут телефоны ставить. А на что он тогда? Во, ты як дитя малое, на что телефон? Позвонить кому-нибудь. Кому? Кому захочу, там и позвоню. По любовнику молодому. А я, значит, уже не годный? Годный. Правком казал. Многодетная семья, треба поставить. Старый аферист помирать собрался. А сам як молодый жеребец после стойла. С кем не поговорю с баб, ну як я не со своими. Одна каже, раз у тыдень, другая только по субботу. Третья по графику. А гэтому ж ненаситному, ну каждый день подавай, ніякого послабления. Все? Больше не пущу. Будешь что? Спать снова на палате. Дед, а я все спытать хотела, да нияк не отважуся. Про что пытай? Дед, а ты что, с бабой так жил, як со мной? Як? Дед, ты пробачь меня. Али так же ж нельга. Ты так спешаешься, будь само пушний раз. Я не разумею, что ты хочешь. А мой я того хочу. Ты сам пых-пых, як солома, быцем гарыць жарко, а полымя на імгненне. Я ж так само человек. Я ж тады кручуся, вярчуся в сыночку. Твою мать! Даруй ты, Господи! Что ж ты молчишь? Где не треба там язык, як помяло. А тут, у такой наисвятейшей справе, молчишь. Я пошла кластися спать. Мне завтра раніцей подыматься. А ты, Надка, почитай мою книжку. А то я гляджу, ты все тайком свою почитываешь. Тайну яго побачить ка ад жонки. Але мне здаецца, не тыя кніжкі ты чытаеш, дзед. Там закладачка ёсць. Чытаю голас. Я таксама хачу ведаць, што разумныя людзі пісалі яшчэ да нашай эры. Можаш паверыць, не падганяй асалоды кахання, не паступова яе спакусі. Вось ты намацаеш месца, дзе любіць жанчына, каб гладзіў. Прэч тады сорам, пяшчотна пагладзь яе. Хутка убачыш, як вочы яе загарацца, бы сонейка ў яснай вадзе. Ну, а затым ты пачуеш уздых, пяшчотныя шэпты кахання, салодкія стогны, гуллівы гарэзлівы ўздых. Не абганяй яе ў надта моцным імкненні. Чытаю голас. Не абганяй яе ў надта моцным імкненні, хай і яна не спяшаецца перад табой. Сумесна тады дасягнеце вы мэты, толькі тады вы пазнаеце шчасце вяршыню, калі ён і яна разам ад стомы знямогуць. Рымскі паэт Авідій. Пераклад Ніла Гілевіча. Ну што здарылася? Што тут здарылася з намі такой? Эй. О. Мы ўжо мокранькі, ну і на здароўецца. Зараз мы табе сухенькую пялёначку прыладзім. Ось так, о! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Пацягушанькі, пацягушанькі! Ну, давай! Набірайся, сілёнак. Спатрэбіцца сушыць. Належыць мужам вучаць жонак сваіх з любоўю і прыкладным павучэннем. Жоны мужаў сваіх вапрашаюць ад строгім парадку. А, за ўсім тым і за любым прыбыткам. Жонка б даглядала сама і вучыў дзяцей добром і ліхам, а не разумее, каторы слова таго і пакалаціць. Не спіш? Мяне чакаеш. Дзе была? Гуляла. З кім? З палюбоўнікам. Я сур'ёзна пытаюся. Што гэта з табой сёння? Дзе была? Во, бачу ты яго. Я апошні раз тут пытаюся. Ну, ускіпеў. Ну, лепей распілі. Спераду. Ну, распілі. Ну, вады прынясі. Дапамажы жонцы умыцца. Карова бадлівая. З зорачкамі. Ну, ты ведаеш. Дык і цялілася. Бычок неўдала пайшоў. Прыйшлося Сеньку Красоўскага клікаць. А Юля Кірушына самагонкі прынесла. Ну і узбрызнулі прыплот, пляшку на трох. А дамоў пайшла Сенькам. Ну, Сенькам, ты ведаеш. Ой, вы ж зараз анекдотаў ведаю, як поп запаведзяў. Хочаш анекдот раскажу? Давай. Косіць мужык жыта. спорно так, от души. Спиняється радом вога, виходить шунуша у капелюшу і питається: а чому ви косите тільки справа наліво? А коли ми вам ще одну касу приладим, ви б косили і вправо, і вліво, і вправо, і вліво. Мужик подумав, загодився, а ось він косить і вправо, і вліво, і вправо, і вліво. Через некілька днів прилітає вертольот, а тут вивалюються два чоловіки, як мужику, і говорить: а коли ми вам де-небудь так ззаду граблі маленькі приладим, а ви б і косили, і граблі одночасово. Мужик подумав, згодився. Ось він косить і грабі. Косить і грабі. Косить і грабі. А через пару днів прилітає ще два вертольоти, а то вивалюються п'ять чоловік, як мужику, і говорить: коли ми вам на лоб де-небудь ми так невеличкий ліхтарик приладим, ви б тоді косили, граблі і світили одночасово. Мужик подумав, згодився. Ось він світить, грабе, косить і днем, і ночі. Ну, через пару днів прилітають п'ять вертольотів, а то вивалюються 20 чоловік, як мужику. І он спужався, кинув всі свої причиндали, бігом у ліс. А ти як догнали його і питаються: дорогі ви наш труженик, ну куди ж ви збігаєте? Ми ж вам червону гарамату і вимпіл привезли. А мужик очуняв і каже: ой, за грамоту вільно удячно, у мене їм полова хата обклеєна. А я ж подумав, що ви мені прошили цепь поміж ног приладить, каб я їй молотила одночасово. Есть будешь? Плясни холодника. Так что же это-то удумал? У меня уже и правда поднялась бы рука. Не соромно? Кацапюга. Я гляджу у его и соправды в очень на своем месте. Мельное питье можно встрематься, пьяная немощь, селякое зло творит. Дурень ты, дурень. Ты что ж, вырешил, каб я мать героини стала? Нельзя меня бить. Не бамиш, правда? Ты ж ведаешь, я холосить не люблю, не умею, не жадаю. Даруй. А ты мне так и не отказал. Неужели правду так кахаю, что и поколотить бы смог. Ой, кахаю. Шурка, кахаю. И ревную, и мучусь, и ну просто спасу нема. День не убачу, в очах темнее, а убачу, душа обмывается. А в голове некий смуга, туман, как дурман по луну. А на спячу, на тебе просто спокойно, без слез, глядеть не могу. Спишь ты, ну чистая богиня, души хороство. Коли пятое дитя девчинкой народится, мы ее стричь не будем, хай косы отрастают. И еще, переставай ты меня дедом кликать. А как же ты мне загадаешь себе звать, величать? А что, у меня имя нема. Может, тебе Парфенчиком кликать? Можно. Зараз поспробую, як графья. Парфен Михайлович, ти не дозволите вы Александру Афанасьевне почивать? Ой-ой, годины праз две корову доить свою, а праз три еще колгасных 33. пачаваць пара, это правда. Тимошка Блазин добра гаварыць пачаў і неяк пытаецца недавно. Деда, а дзе наша мама? Я ему кажу, сынок, я ж табе не дед, а тата. А ён як заляпатаў, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та. Дзеці народ кемлівы. А чаму ты мяне курыцай клічыш? Калі. Не калі, учора. Твой любімчык Стёпка пытаецца, мама, а чаму табе тата курыцей называе? Я не паверыла, хлусіш. Ён праўда. Вось тата табе загадаў, каб ты ваду ў лазню не насіла, а ты не паслыхалася і нацягала. Ён пакрыўдзіўся і сказаў, вось жа хахлушка ўпартая. А што не? Колькі разоў казаў, не лезь у мужчынскую справу. Не, ўсё адно сваё. Хахлушка ўпартая, хахлушка, хахлушка. Да табе твару няма. Парфён, родны мой, адпусці. Куды? У круіз. Куды, куды? У круіз па Еўропе. Ты што там думала, які яшчэ круіз па Еўропе? Ну, падарожжа такое вакол Еўропы, па мору. Да ты ў сваім розуме. Ты... Парфён, родны мой, адпусці. На весь раён адна пуцёўка выпала і к нам калгас трапіла. А старшыня казаў, гавары, маўля, мужыка, з'ездзі адпачні ўсю Еўропу адным махам. Якая Еўропа, якім махам? Парфён, родны мой, адпусці. Ты ж сам казаў, што нам, крысціянам, перадахнуць трэба. А дзе я была за сваё праклятае жыццё? Два разы ў Чернігаве, раз у Хоцінску жыццё праходзіць. Я тебе Христом Богом малю, адпусти, на свет Божий поглядеть. Я куплю чого-небудь, я тебе одежу, яку тебе кашлю модную прикмечу. Не треба мне модная, мне и наша добрая. Слушай, Парфен, отпусти, такі ж випадок была раз у життя. І колькі ж каштує ця Європа? Каштує много, 5-6 тисяч. Але треба платити тільки 10%. Правка указав, коли згаджуся, так допоможе і намікнув, що зусім дарма. Ну где ж ти бачив, как задарма і у Європу? І на кольки туди? Усього на 2 тижні. 2 тижні? Да не ужись! Ти подумала? Что я буду тут робить один с этой арабой? Остругать их любо было. Старый хрен ніяк не можа спыніцца быццам перад канцом свету. Змучыў зусім на нельга каянны. Не пусціш, сама паеду. Ганель папрашу дзяцей даглядзіць, Зося абец гатуе. І што раз панеў без бабы двух тыдняў абысціся не можа. А як другія жывуць? Гравапіліцы, эгаісты, якіх мала. Ой, так, там так само дети. А куда? Иди в баньку. Я зараз приду. Ну, глядзі там, не спаймай варону. Грошы, абы на што не трать дарэмна. Дзецям не шкадуй. Сабе якую-небудзь абнову замежную прыгледзь. О! Мальцам меншым, цацак якіх-небудзь, які б ездзілі, соўгаліся. У нас жа ў краме ні чорта няма. З людзьмі прастафілі нябудзь. Глядзі сябе. Не баюсь. Я сама, кого хочаш, напужаю. Прысядзем на дарожку. Сабе забрала. Ну, здорова. Ну, як вы тут без мяне? А не бяды. У Толіка кутні зубы пайшлі капрызіць. Ну, а так що ладзілася. А калі вы прыплылі? А пазаўчора ў Адэсу. Ну, як там Европа? Ну, аб Европе будзе час. Схадзі да Лены, хай дзяцей вяртае. Саскучыла. Добра, добра. Отпочиваю, а что я? Ешь горю печь, там полюка, блин. Послухай, что со мною здарылось по дороге в эту злосчастную Европу. 3 тыдні плыли добра, кормили добра. Вечером кино, потом танцы, знакомства разные. Спять, а Старейшие нарешті зараз побегу. Сиди, сустракай. На, пример. О. А дітям там у залі однокі поглядиш. Гляди сюди, натиснеш ось на гэтую кнопку і послухай, що я тобі там записала. Добре. А що ти записала? Почуєш. Ну, нічого не чувать. Хе, д'ябло, я ведаю цю машину, як тут з нею виходиться. О, нічого не чувать. А д'ябло, я ведаю цю машину, як тут з нею виходиться. Мой голос. Другая на моем месте промолчала, а я не могу. Всю дорогу мучилась, сумление сдолено. Як тебе сказать? Я зрозумела, что, кроме тебе и деток, дорожи на свете никого. Гэта я зразумела толькі зараз, за час разлукі. Дарагі мой Парфён, навекі твоя, Александра. Знов бычок сорвався. Негодник. Ну, я его зараз замотаю. О, ничего не чувать. А дьявол его ведает в машину. Я тут же обходится. Другая на моем месте промолчала, а я не могу. Шура. Соскучив по тобі, спасу нема. Серце стомилося, горш хвороби. А что ты там читаешь? Почитай мне у голос. Слухай. Коли доброй жонкой муж благословленный, лік дзён яго жыцця ўдвоіцца. Добрая жонка радуе мужа свайго і запоўніць мірам лета яго. Добрая жонка ды будзе благою узнагародою тым, хто баіцца Бога, бо жонка робіць мужа дабразычлівым. Калі займеў муж жану сваю добрую, толькі добрая выносіць з дома свайго. Благаславен муж такой жаны, і гады свае пражывуць яны ў добрым міры. За добрую жану пахвала мужу і гонар. Важка. А хто гэта напісаў? А хто ж яго ведае? Кніжка без вокладкі, некалі на гарышчы знайшоў. Змучыўся ты зусім. Думала, дапаможу. Падымуся, расстараюся. Памру я, Парфіон. Ты што? Я гэтка моя ненаглядна. Ты што? Ты прысніла што? Так ты не турбуйся, сённяшнія сны не збываюцца. А што фельчарка сказала, аб чым вы там з ёй шапталіся, што ў бальніцу не? Шурачка, дарогу да нас развезла ў пагібель. Можна даехаць толькі да лясніцтва, то ў двух месцах без трактара не абысціся. А фельчарка сказала, што ты гэта... не транспартабельная. Во. Падымі мяне крыху вышэй. Дзякуй. Дзякуй табе, Парфён, за ўсё. За дзяцей. За ласку. За хлеб. Ты вельмі добры чалавек. Але калі што здарыцца пры родах, дык пахавай мяне на радзіме радам з мамай. І труну сваю на мяне не траць. Яна ў цябе слаўная. Хаваю я ў яе, як і раней, яблыкі дзецям. А мне з майстрой просценькую з дошак, што на перагародку не пайшлі. Шурачка, Шурачка, ты што? Хутка праз два тыдні наша з табой срэбнае вяселле. Мы ж яшчэ з табой так патанцуем, што... Памаўчы, Парфён. Я хачу паспаведацца перад табой. Грэх свой зямны зняць. Я вельмі кахала цябе, Парфён. Вельмі. Я яшчэ дзяўчынка была. Ну, калі гэта адчула, мне 14 гадоў было. Памятаеш, у тое лето ты касіў ля возера. Я табе снедаць прынесла. А ты такі загарэлы, распрануты, потны, але вельмі красівы і бадзёры, як цар. Я як цябе ўбачыла, так у мяне нешта ў грудзях і абарвалася. Я думала, з часам пройдзе. Але бачыш, як лёс павернуўся, Парфён, не прайшло. Яшчэ больш паглыбілася, Парфён. Парфён, калі што дзіця абавязана выртаваць, калі дзяўчынка будзе, дык назаві Хрысціны у гонар маці. А калі яшчэ сын, дык хай будзе Парфён. У цябе слаўнае імя, гучыць ладна, сэрца радуе. І апошняя, Парфён, павінна я перад табою скажу, камень сэрца здыму. Що, що, мовчыць, не трать дарэмна сілы, беражы. Шурочка, саграшыць у жыцці гэтым вельмі проста. Пакаяцца цяжка. Не ўсім это падуладна сумленне церабіць. Дайте больницу. Больница? Колеска поклевся, Анатолий Гольф. Уходи. Ой. Это я, Парфен. Христом Богом молю. Спасаешь. Подъедет. А это же подъедет. Выезжай, то ли ты меня не видишь. Шурочка. Ой. Шурочка. Ой, осторожненько. Осторожненько, я тебе до машины. Люди добрые, вы не бачили счастливого человека? Побачьте. У меня еще и дочка. Христя народилась! На каналі «Культура» гучала радіоверсія спектакля Національного академічного театру ім'я Янки Купали «Парфен і Александра» под найменной п'єсі Миколая Манохіна. Режисер-постановщик Валерій Раєвський. Ролі виконували народний артист Білорусі Геннадій Гарбук і актриса Юліяна Міхневич. Режисер радіоверсії Олег Вінярський. Гукорежисер Владимир Калгушкін. Редактор Анатоль Кудласевич. Запіс відбувся у 1998 році на театральному фестивалі «Молодечинская соковіца».